«Да как же, милая моя барышня? Жег, да и все тут. В печке в поду орел был, и это точно, что на нем каждый день дрова горели, и хлебы завсегда на нем пеклись. Жег, родная моя, жег». Никакого толку не добилась эта графена Настенька, но дело не кинула. Стала разведывать, расспрашивать, и по скорости вот какое дело узнала Монкер. Когда Зимний дворец построили, государю Петру Федоровичу беспременно хотелось к самому светлому воскресенью на новоселье переехать. Целый Великий пост, тысячи народа во дворце кипели, денно и нощно спешили кончить работы и кончили только что к самой заутренне, а луг перед дворцом очистить не могли. Луг этот был превеликий и обширный, лежавший пред дворцом и адмиралтейством и простиравшийся поперек почти до мойки, а вдоль миллионной до Исаакиевской церкви. Болотов. Записки рукописные. Часть 9. Письмо 94. Весь он загроможден был превеликим множеством домов и хибарок, где рабочие жили, и остатками разного хламу, который от стройки остался. Смекнули. Надо полгода убирать этот хлам, и денег великих бы стоило, а государю было угодно, чтобы к светлому воскресенью луг беспременно был чистехонек. Для того, чтобы подъехать ко дворцу, было никак невозможно. Как быть? Что делать? Генерал-полицмейстером в ту пору был Ков. Он доложил государю, не пожертвовать ли этим дрязгам петербургским жителям, пущай, дескать, всякой, кто хочет, идет на дворцовый луг и берет безданно, беспошлино. Что ему приглянется? Доски, обрубки, бревна и кирпичи. Ну, одним словом, всякую всячину. Государь Петр Федорович согласился. Забегали полицейские по городу. В каждом дому повещают. Идите, дескать, на дворцовый луг, да что хотите, то и берите. Весь Петербург одним мигом ровно взбеленился. Со всех сторон изо всех улиц побежали и поехали на луг целые тысячи народа. И вообрази себе, Монпигуно, в один день все очистили, а было это, помнится мне, в самую Великую Пятницу. Тогда и от нас из дома посылали людей на дворцовый луг с лошадьми. Полтора года Монпетит. После этого мы дров не покупали. Хороший распорядок был. Все очень довольны остались. Савелий Трифонов, а графенин-то муж, в самое это время в Петербурге с подводой был. Услыхавши, что полиция народ ко дворцу сбивает, поехал и он сердечный. Туда же целый воз кофелей с поливами да кирпичу голландского и набрал. У него же печь на ту пору плоховато была. Так оно и кстати было жалованным-то кирпичом ее поисправить. Да на грех и угораздило его кафель с орлом привезти, да в печке в пот ее положить. 12 лет прошло тихо. Трифоныча в самое то время, как монастырщину на экономию поворотили, в старосты миром избрали. Тут не возлюбил ихний управитель, что из коллегии экономии приставлен был к монастырским крестьянам Якинф Сергеевич Чекотунов. Как теперь на него гляжу, старичок хоть уж и седенькой был, а плутовства не покидал. В молодых летах при Анне Иоанновне был он армейским офицером, и куда сказывают, как хохлов жал, когда в малороссийской тайной канцелярии по доимочным делам служил. Трифоныч, видно, как-нибудь не ублаготворил его».